Эпилог. Явор. Острое ощущение забытого прошлого одаривает тело сладкой боли. Я словно выбрался из затхлого погребения в альпийские горы, накачивая легкие до отвала чистейшим кислородом. Я так ждал момента, когда девчонка окажется в плену моей паутины. От одной только мысли об этом мне сносило крышу. И вот она передо мной, а ее упругая грудь этично подчеркнута филигранными узорами из джута. Не в силах выдержать эту невыносимую пытку, поднимаю Бриду на руки и бросаю на кровать. Мысленно уже трахая связанный комок порочного желания. Мне нравится то, как она стыдится, но, несмотря на напускную скромность, малышка растворяется в моей жесткости. Она со мной. Рядом. Я испытываю дикий кайф, вдыхая ее восхитительный запах, который полностью пропитал воздух вокруг нас. Обхватываю тонкие лодыжки и поочередно погружаю в петли, пропуская острый удар прямо в пах. Член уже рвется в бой, и мне становится некомфортно в плотных джинсах. Скольжу рукой по шелковистой коже, сгибаю ее ногу в колени, слегка сдавливая. Оборачиваю бедро веревкой, со всех сторон фиксируя привязанные лодыжки и витками. Поднимаясь вверх, образую фигурные узоры с выпускными узлами. Плоский животик Бриды судорожно вздымается, пока я проделываю то же самое со второй ногой. А когда прикрепляю готовую композицию к изножью кровати, улавливаю натяжение, которое вызывает во мне нежелательное раздражение. Нервно дернув головой, игнорирую ее непослушание, но мысленно уже придумываю наказание для бесовки. Перехожу на противоположный конец кровати и, потянув Бриду ближе к краю, отвожу зафиксированную конечность в сторону, раскрывая все сочные прелести для всего обозрения. «Что ты делаешь?» Истерично выкрикивает мелкая, выпуская веревку изо рта. Резко замахиваюсь и отвешиваю звонкий шлепок по влажной промежности. «Я... Ай!» Взвизгивает. Но я не даю возможности перевести дыхание, отвешивая новый шлепок прямо по гладкой киске. Вырывая звонкий крик и заставляя ее беспомощно извиваться под моим пристальным взглядом. «Брида!» Низкий голос будоражит собственные внутренности. «Ты должна мне доверять!» Она возмущенно фыркает, но через секунду разводит ноги еще шире. И утвердительно кивнув, хвалю ее мягким поглаживанием, наслаждаясь перевязанным телом и агрессивной красотой. Экзотическая малышка попала в мои путы. Еще одно непослушание, Брида, и вместо веревки во рту окажется мой член. Такая перспектива меня больше радует, чем грубая веревка во рту. Ехидно подначивает маленькая сучка. Взяв в руки свободный конец жута, склоняюсь над ней. Тебя не обрадует, когда я вставлю тебе по самой гланды, малышка. И хватит меня выводить из себя. Грубо надавливаю ей на подбородок и, раскрыв рот, снова затыкаю его веревкой. Подношу свои губы к ее ушку. Расслабься. Впереди самое вкусное. Томный шепот учащает ее дыхание. Закончив фиксацию, подхожу к столу. Достаю кусочек льда из ведра с шампанским и направляюсь обратно к привязанной кошечке. Ее тело трепещет в ожидании. Зажав кубик между пальцев, касаясь ее рта, я получаю в награду сладкое постановление. Не спеша очерчиваю контур аккуратных губ, спускаясь вниз, веду к вздымающейся груди, обвожу торчащие соски. От резкого холода они становятся еще туже, и склонившись над ней, я жадно убираю в свой пылающий рот сжатую горошину и смачно всасываю в самое пекло. Одновременно опуская руку ее разгоряченные луны и дотронувшись оставшимся кубиком льда до напряженного клитора, довожу ее тело до дрожи, до грудных стонов. Она до последней капли выплескивает из себя эмоции, отдает мне всю себя без остатка, выпуская из руки остаток холодного комочка, который стекает прямо между ее ягодиц, и проскальзываю в тугую дырочку холодными пальцами, которые мгновенно охватывают жгучий пожар, исходящий от текучих стеночек эластичного лона. Не прекращаю стязать грудь непрестанными ласками, пока Брида не начинает содрогаться. Давливаю большой палец в пульсирующий клитор, и она кончает. Отрываясь от груди и заглядываю в ее закатывающиеся глаза. Челюсти ее при этом напряженно сжимают веревку. Наслаждаюсь тем, как мои пальцы сжимает тугая вагина. А когда вынимаю их, нарочно задевая набухший бугорок, пропуская по взволнованному телу заключительную волну экстаза. Брида прерывисто дышит, пока я выуживаю влажную веревку из ее уставшего рта, нежно разминая напряженные скулы и пытаясь поймать ее потерянный взгляд. «Все хорошо?» Спрашиваю, привлекая к себе взволнованную Бриду и продолжаю ласково гладить ее лицо. «Да». Судорожно сглатывает и облизывает дрожащие губы. «Я хочу почувствовать тебя, Явор!» Прерывисто шепчет малышка, и на раскрасневшемся личике мелькает лукавая улыбка. Ухмыляясь, игриво пробегая языком по зубам. «Слышал бы тебя твой папочка!» Выдаю ехидную насмешку, и тонкие брови девчонки съезжаются в центр, напоминая острые копья. Но прежде чем она успеет ответить колкостью, я накрываю ее губы. Мягко вбираю их, посасываю, обвожу языком, нежно, неторопливо, не обращая внимания на протесты из-за моей неудачной шутки. Моя девочка. Особенная. Неугомонная даже в порочной паутине. И эта ее вдохновляющая необузданность заставляет внутри все гудеть, словно внутренности расщепляет низкое рычание дьявола. Стянутая грудь со стоячими сосками еще ходит ходуном, а малышка задыхается от накатившего возбуждения. Протестующие мычание переходят на сладкие стоны. Прикладываю все усилия, чтобы оторваться от сочных губ бесовки. Смотрю на сплетенный корсет из веревок и провожу пальцами по завораживающей композиции, провоцируя алчный огонь разгораться еще сильнее. Не спеша ввожу и становлюсь напротив ее широко разведенных ног. Брида начинает ерзать попкой, капризно похныкивая. Боюсь представить, что будет, когда я раскрою весь ее потенциал. Ловко расстегнув джинсы, спуская их вниз, следом избавляясь от боксеров, освобождая от давящей тесноты налитый член. Вены по стволу набухли до предела. Чтобы дойти до грани, мне достаточно лишь ощутить ее гладкость. Сдавливаю твердое естество в руках и прохожусь по всей его длине, пытаясь отвлечься от манящей девчонки. Но возбуждение только растет. Кровать королевских размеров и высотой мне по пояс выгодно смотрится с распластавшейся на ней девушкой. А ее изнывающая лона находится на одном уровне с моим стоячим стволом. Я подтягиваю Бриду за влажные ягодицы ближе к себе, и когда горячая головка касается ее сокровенного местечка, она вздрагивает. Я начинаю массировать внутреннюю часть бедер, нарочно дразня свою девочку, медленно, усердно. И чем сильнее я прижимаю ее плоть, тем глубже становится мое дыхание. Переключив внимание на свой дымящийся агрегат, обхватывая, начинаю им поглаживать ее бархатные складочки, размазывая истекающие соки. Каждое новое движение разносится по телу оглушающим звоном, собираясь в пахучий болезненный ком. Я слегка вхожу набухшей головкой в мокрое лоно и не могу сдержать грудного рыка. Удары собственного сердца заглушают вибрацию от звериного вопля. И я слышу только учащенное дыхание Бриды. А когда встречаю ее пылающий неуемной страстью взгляд, не задумываясь, гоняя ствол до упора, отчего моя девочка взвизгивает и сгибается дугой. Ее реакция вызывает у меня животный инстинкт и желание полностью завладеть ей. Я увеличиваю темп, ненасытно сдавливая тонкую талию, а дикие стоны малышки вызывают во мне всепоглощающий пожар, стирающий грани реальности. Хватаю за веревки, перекрещенные на груди, и рывком притягиваю ее к себе, Брида всхлипывая, пикантно облизывая губки, а на лицо небрежно падает выбившаяся прядь волос. Плавно перемещаю руку ей на шею и сталкиваю нас лбами. «Моя кайфовая девочка!» Рычу я в губы, звучно вколачиваю в нее свой окаменевший член. Брида пытается ответить, но у нее выходит лишь неразборчиво стонать, накаляя атмосферу до предела. Она закидывает голову, и я впиваюсь в нежную шею зубами, ощущая вибрацию от ее скрика. Но мощные толчки выбивают хрупкое тело из плена голодных губ, и мелкая колышется, как эластичная волна в моих руках. Она тяжело дышит. а я жадно насаживаю ее, наслаждаясь закатывающимися глазками, которые сигналят о приближении к оргазму. «Поцелуй меня!» Едва слышно хрипит Брида, и наши губы сплетаются в единое пламя, но от непрекращающихся фрикций поцелуи больше походят на борьбу голодных животных. Брида ускользает от моих губ, впиваясь в мою шею. «Блядь! Мелкая, ты что творишь?» Но острые зубки уже сдавливают мою жилистую шею, и я замираю, ощущая острые молнии до самых костей, заполняя ее тугое лоно своей бешеной эрекцией. Слегка отстранившись, она грубо проходит вдоль горла, надавливая на кадык. Я уже на пределе, жестко хватая ее за волосы и рывком оттягивая себя. Брида издает глубокий стон и начинает содрогаться, сжимая мой ствол пульсирующими стенками вагины. Мне этого оказывается достаточно, чтобы последовать за ней. Резко выхожу из гостеприимного лона и изливаю тягучую сперму ей на внутреннюю часть бедра. Шум собственного сердца заглушает все вокруг, и я выдыхаю с глухим свистом. Выпуская шелковистые волосы из грубой хватки, Брида бессильно падает на спину. Плоский животик еще дрожит, а истекающая киска постепенно успокаивается. Я прохожусь по ней пальцами, размазывая ее соки по набухшим складочкам. Моя девочка судорожно всхлипывает, неспособная выдавить из себя даже стон. Я выжил из нее все до последнего крика, до бешеной дрожи. И теперь она томится в приятной усталости, а я получаю двойное удовольствие от этой растущей картины. Отлучившись в ванну, возвращаясь со смоченным полотенцем в руках, вытираю свое семя с внутренней части ее бедра. Аккуратно избавляю тело Бриды от давящих веревок, одновременно растирая пережатую кожу, на которой остаются узоры от джутового каната. Размяв изнеможденные ножки, поднимаю мелкую, освобождая руки и грудь. Брида обмякает в моих объятиях, ее рваное дыхание постепенно успокаивается. Загребаю ее в охапку еще крепче и заваливаюсь на кровать, прижимая к себе любимую девочку. Мы лежим молча, позволяя спокойно догореть уголькам страсти. Вот сейчас я чувствую себя свободным и живым, а рядом маленькое чудо, которое подарило мне все эти эмоции. Запустило по моим венам желание жить. Шумно вдыхаю и сильнее прижимаю ее к себе. Таких, как она, в моей жизни еще не было. Оказывается, счастье можно не только испытать. К нему еще можно прикоснуться и ощутить его в своих объятиях. «Ты расстроен?» Тревожно спрашивает Брида, слегка отстраняясь. Я обхватываю ее лицо ладонью, частично запуская руку в густые волосы, лаская щеку большим пальцем. «Нет». Тяжелый хрип вибрирует в горле. Невольно рассматриваю рассыпанное золотом веснушки на покрасневшихся щеках. «Теперь тебе они не кажутся грязью на моем лице?» С иронией интересуется мелкая. Заметив мой пристальный взгляд, я улыбаюсь, поглаживая острые скулы девочки. Я был слепцом. Брида смущенно опускает глаза. «Ты вроде говорил, что не поешь дифирамбы». Задумчиво ухмыляюсь и притягиваю мелкую к себе. Она зарывается носиком мне в шею, ощущая мягкость ее губ, и по телу расползается электрическая паутина. Брида поднимается до подбородка, осыпая меня поцелуями, и мякко чмокнув губы, откидывается рядом на подушку. «Почему калибри?» Спрашивая, обводя ее татуировку большим пальцем, улавливаю, как она сглатывает, нервно облизывая распухшие губы. «Мама!» Поднимает на меня бездонные глаза, окутывая тяжелым серебром. Ее руки такие же нежные, как мягкие перышки калибри. Изящные, красивые. В ней сочеталась легкость и одновременно неуемная страсть к жизни с несгибаемой силой воли. А ее любовь несравнима ни с чем. Мама излучала счастье. Поэтому калибри. Я вижу ее в этой птице. Брида на какое-то время замолкает. «Ты поговорил со своей матерью?» Неуверенно начинает она, робко глядя на меня. «Я не хочу это обсуждать». Решительно обрубая даже намек на эту тему. «Явор, пока ты не простишь ее...» «Брида!» Строго осаживаю, но тут же притягиваю и целую в лоб. «Не надо. Я не хочу ругаться». Она обиженно надувает губы, но ненадолго. «Почему ворон? На это ты сможешь дать ответ?» Неуемная девчонка, судя по всему, желает теперь съесть мне мозг чайной ложечкой. Недовольно выдыхая, но единственная возможность поспать, рассказать ей хоть что-то, иначе она не отвяжется. С самого детства я был белой вороной. Мое поведение всегда отличалось от толпы, и это мало кому нравилось. После того, как биологическая мать сдала меня в приют, я и сам начал ощущать себя изгоем. Поначалу воспринимал это болезненно, но постепенно боль сменилась злостью, а за ней ненавистью. И я решил, что проще быть отвратительным персонажем. Этот мир не заслуживает доброты. Но Эстер изменила мою жизнь, по крайней мере, попыталась. А потом я встретил Массона, он и закрепил за мной это прозвище. Массон? Не лучший вариант для дружбы. Он наркоман! Возмущенно ворчит Мелка, а ее брови собираются в хмурые тучи. Да, но каждый притягивает к себе подобное. Мы с ним как черно-белая шоколадка. Иронично усмехаюсь. Скорее всего, вы большая глыба горького и невкусного шоколада. Обиженно бормочет себе под нос. Зато ее никому под силу разбить. Тебе, кстати, тоже. Так что, Мелка, даже не стоит делать эти вот прозрачные намеки. Ты неисправим. Она зарывается лицом в мою грудь. Я просто не хочу, чтобы ты вновь попал в неприятности. Обещай, что будешь держаться от них подальше. Брида, я употреблял наркоту и, да, не буду лгать, немного зарабатывал на этом. Но это все в прошлом. Меня оправдали, и я не хочу возвращаться в это дерьмо. Целую ее макушку. На данный момент самая большая неприятность — это твой отец. Мне очень интересно, что же ты ему скажешь. Нарочно подеваю ее. Я взрослая девочка, имею право выбора, и ему придется принять это. И надеюсь, что я не пожалею об этом. Брида заглядывает мне в глаза, пытаясь найти в них ответ. Он просто очень любит меня, и ты мог бы поговорить с ним, сказать о своих намерениях, успокоить его. Я могу сказать ему, что у меня очень плохие планы на его любимую дочурку. Загребаю, пробую грудь в ладони, ловлю губами ее тихий всхлип. Мелкая. Прижимаю к себе, зарываю свои волосы, вытаскиваю из них палки. И откуда ты свалилась такая? Целую висок, и она ластится, как домашняя кошка. Давай спать. Уютно растворяюсь в ее близости и не могу свыкнуться с тем ощущением легкости, что она дарит одним лишь своим присутствием. Кстати, розовые трусики с овцами могли бы составить конкуренцию твоему сегодняшнему наряду. Она щипает меня от неожиданности, я вздрагиваю, заливаясь мягким смехом. Искренним, новым для меня. Ох, придется привыкать к непривычным эмоциям, которые вызывает во мне эта девчонка. Явор, ты стал моей теплой Италией в холодном Нью-Йорке. Брида сильнее прижимается к моей груди, а у меня перехватывает дыхание. Это она в чувствах мне призналась, что ли? Хитрая чертовка. Но я просто закрываю глаза и погружаюсь в самый сладкий сон, так и не сказав, что она стала моей жизнью. Брида стала лучшей частью меня.